Глава 4. О единстве всего сущего. Существует только единая Вселенная. Другой Вселенной нет. Никогда не было и никогда не может быть. Все, что существует во Вселенной, есть часть единой Вселенной. Многие тысячи наблюдаемых миров и многие миллионы ненаблюдаемых составляют единую беспредельную Вселенную, которая ни начала, ни конца не имеет. Во Вселенной существует только единый первичный элемент, то есть единая материя, из которой состоит как сама Вселенная, так и все формы видимого и невидимого проявленного мира. Весь непроявленный мир состоит из той же единой материи, причем отношение проявленного мира к непроявленному такое же, как между каплей воды и океаном. Этот элемент, выражаясь метафизически, есть единый субстрат или неизменная причина всех проявлений в феноменальной Вселенной. Древние говорили о пяти познаваемых элементах – эфире, воздухе, воде, огне и земле. Но эти пять – суть лишь дифференцированные виды единого. Чаша Востока, письмо 18. Существует только одна сила – кроющаяся и проявляющаяся во всех силах Вселенной. Всякая сила, где бы и в чем бы она ни проявлялась, есть часть единой силы. Легкое дуновение ветра, едва колеблющего листья на деревьях, и катаклизмы, разрушающие миры, планеты и материки, есть проявление одной и той же единой силы. Но сила может проявить себя лишь в действии и движении. Нельзя судить о силе, которая ничем себя не проявляет. Манифестация силы есть манифестация действия и движения. Движение небесных сил и движение лепестка раскрывающейся розы – проявление той же единой силы. Существует сила, такая же беспредельная, как и мысль, такая же мощная, как безграничная воля, такая же неуловимая, как сущность жизни, и столь невообразимо ужасная в своей разрывной силе, что будь она только употреблена как рычаг, она сотрясла бы мир до самого основания. Но сила – это не Бог, раз существуют люди, которые овладели тайной подчинение этой силы своей воле, когда это необходимо. Чаша Востока, письмо 24. На каждом из планов бытия действует соответствующая этому плану сила. На физическом – физическая, на астральном – ментальном, духовном – соответствующая. Всякая проявляемая человеком сила, физическая или психическая, есть проявление все той же единой силы. Но предоставленная себе самой и неруководимая разумом, сила, будучи всегда готовой как к хорошему, так и к плохому применению, могла бы направиться в любую сторону, как созидание, так и разрушение. Поэтому действие силы низшего порядка направляется и подчиняется действию силы высшего порядка, которая есть разум, то есть высшее проявление той же единой силы. Вездесущ разум космоса. Во всем пространстве проявлен закон руки его. Неисчислимы все воздействия и новые комбинации его. От химизма светил до функции явлений жизни он управляет началом всего бытия. Этот вопрос волновал многие сознания. Трудно отрицать этот всемогущий разум космоса, который своим дыханием проникает все слои тверди. Но люди обычно отворачиваются от истины сознательно. Когда дух стремится к минутному покою, извлечение к обманчивой майе – иллюзия, примечание Клизовского. Тогда он просыпает лучшие светолучи космоса. Озарение может испугать нежелающего просветления. Беспредельность, часть 1, параграф 28.